тон. Теперь он разозлился. А мне нужен был страх, и я знал, как его получить. Наведенные эмоции значительно слабее натуральных, усиленных внешним ментальным натиском. Но это не проблема, сейчас должен сработать предупреждающий сигнал его защитного амулета. А как данный человек боится того, что я залезу к нему в голову, мне уже известно. Главное, не дать ему возможности усилить амулет второй частью. Вот он, обжигающий яркий, естественный страх. Теперь только раздуть этот огонь и... Внезапно темная эмоция, которую уже зацепили крючки моей воли, вдруг исчезла, оставив после себя обезоруживающую пустоту. Гена грустно улыбнулся и передвинул автомат за спину. Затем спокойно снял с шеи защитный амулет и прямо посмотрел мне в глаза. Страха в нем не было, ни грана. Он готов был даже умереть ради безнадежной попытки вернуть того трусливого нытика, которым я был прежде. Но почему? Это же не поддается логике и кажется верхом глупости. Что может заставить человека вести себя столь неразумно и даже самоубийственно? Я еще не совсем привык к возможностям своей новой памяти. Осознал лишь то, что, едва в голове возникает интерес к чему-то, память разворачивает весь спектр информации по данному вопросу. Воспоминаний, связанных с данным объектом, у меня было не просто много, а целая бездна, в нее я и ухнул, как в глубочайший колодец. Всегда думал, что при нашем знакомстве карапуз, которого баламутом еще никто не называл, но уже считали хулиганом и бузатером, сразу взял меня под свою опеку. Оказывается, все было не совсем так. В тот день после обеденного сна я первый попал в игровую комнату и схватил понравившуюся мне игрушку. Но сразу же отправить деревянный паровозик в уже придуманное мной путешествие не удалось. Круглый, как бильярдный шар, такой же лысый и угрожающе хмурый пацан вырвал игрушку из моих рук. Было обидно, особенно потому что детско-звериные инстинкты подсказывали, справиться с этим бутузом мне не дано даже в мечтах. Но тут вмешалась вездесущая нянечка. Паровозик вернулся в мои руки, а Гена получил увесистый шлепок по мягкому месту. В советские времена подобные вольности в отношении чужих детей еще позволялись. Вроде справедливость восторжествовала, но еще больше надувшийся пацан отошел в сторону и уселся на стульчик. Нет, он не заплакал, но на его лице и во взгляде читалась такая обида на вселенскую несправедливость, что я понял, игрушка была его любимой. Может быть, он весь тихий час мечтал вернуться к ней, а тут все планы порушил какой-то бледный хлюпик. Что же касается меня, то я всегда был увлекающейся натурой. Интерес к вещам и событиям быстро вспыхивал, но и пропадал так же стремительно. Маленький, совсем еще примитивный мозг как-то смог провести двухшаговый анализ и сделать вывод, то, что произошло, в корне неправильно. Я подошел к надутому как сыч карапузу и протянул ему паровозик. Так и началась наша дружба. Это воспоминание не вызвало во мне никаких эмоций, но какая-то искорка все же зацепилась за ледяную пустоту равнодушия. А затем меня поволокло обратно из глубин памяти по множеству событий, связанных с этим человеком. И каждая вспышка отдавала еще одну искорку эмоционального понимания. Вот я испуганно выглядываю из-за плеча второклассника, который неуклюже машет руками, отгоняя от нас пацанов постарше. Вот мы уже вдвоем работаем кулаками, я бестолково, а больше года прозанимавшийся в боксерской секции шестиклассник, кажется, успел выбить зуб одному из пятерки нападавших. В следующем видении меня раздирает обида и ревность, когда лучший друг обнимает мою первую любовь. И даже тот факт, что я ничего не говорил ему о своей тайной влюбленности, не делает обиду меньшей. А вот и недоброй памяти перекат горной реки, на котором я отбил свой любимый копчик, потому что послушался этого упрямого барана, а не собственных плохих предчувствий. После опасного, едва не угробившего нас сплава Гена устроил на привале тройничок с близняшками из моего института. Мне тоже тогда перепало на сладенькое, но нывший копчик портил все впечатления. Воспоминания слились в сплошной поток, а когда я вынырнул в реальность, то осознал, что мое просветление оказалось лишь тонким налетом, можно сказать, наледью, которая уже растрескалась под напором глубинных эмоций, раскаленных воспоминаниями. В душе царил сумбур, и я вдруг ощутил, что по щекам побежали слезы, размывая засохшую кровь коломбины. «Все хорошо», — обеспокоенно заговорил мой старый друг и попытался меня обнять. «Все будет хорошо. Да иди ты со своими обнимашками». Оттолкнул я его. «Фиг тебе, а не мои рыдания в твою жилетку». Пусть ее пачкает соплями Грета. Поверь, стирать придется часто. Именно поэтому я и не женюсь никогда. И только в этот момент Баламут окончательно поверил в то, что все вернулось на круги своя. От него пахнуло облегчением и радостью, как жаром из печи. «Ну ты и напугал меня, скотина!» Довольно чувствительно ткнул он меня в плечо. «Можно подумать», — фыркнул я. «Маньяки его не пугали, а я, понимаешь, заставил портки намочить». «Портки-то сухие», — совершенно серьезно заявил Баламут. «Что же касаемо маньяков, видел бы ты свою рожу, вся в крови, глаза пустые, а эта улыбочка, жуть такая, что мурашки по спине. Лучше умойся прямо здесь, а то повольник серьезно струхнул. Сам должен понимать, какой у этой братьи выбор между бей или беги, как бы ни пальнул сгоряча. Совет был дельным, так что я умылся прямо над раковиной для мойки посуды. Заодно и голову сунул под холодную струю, чтобы хоть как-то остудить накал сумбурных мыслей. Ладно, не будем тянуть кота за чувствительное место. Пора идти сдаваться. В столовую Баламут входил так же, как до этого на кухню, настороженно, но не показывая открытой агрессии. Только теперь он был на моей стороне. Впрочем, эту сторону мой друг никогда не покидал. Моего выхода к народу ожидала целая делегация. Чету корейцев задвинули на задний план. Повольник занял среднюю позицию, ну а мои боевые деды, Анджи и Ливан вышли вперед, как и Гена, готовые первыми встретить уготованное судьбой. Пафосные слова сами лезли в голову при взгляде на просветленные лица стариков, с такими только на плаху за правое дело. Открывшаяся картина немного расслабила меня, настроила на нужный лад и окончательно помогла подобрать слова. Я не буду извиняться, и вам решать, стоит ли продолжать наши деловые отношения. От себя могу предложить только объяснение. Прямо встретил я настороженный взгляд Корнея. И еще мне кажется, что пора открыть одну бутыль медовухи, пусть даже она не совсем готова. Да, тут же откликнулся дед Анджей. Пан, тоном сварливой жены одернул друга Батона Ливан. Тебе бы только бухать, бревно ты баобабовые. Решили особо не суетиться и присели прямо за один из длинных столов в общем зале. Только дядюшка Чхан шустро сбегал за рюмками, да недовольно ворчащий Корней полез на нижний ярус станции по нахоженному, можно сказать, намоленному маршруту. Явно с целью достичь некоего компромисса розливом занялся Баламут. Как ни странно, никто так и не притронулся к рюмкам, и все с напряженным ожиданием смотрели на меня. А я решил все же выпить, и не пожалел, но для начала демонстративно положил на стол свою шляпу. Очень интересный напиток. Привкус и запах даже не медовый, а какой-то малиновый с ванильной ноткой. Очень легкий. А вот послевкусие почему-то именно медовые, с приятным покалыванием всей полости рта. Желудок встретил новинку благостно и передал свою радость голове. Суетно мельтешившие мысли улеглись в ровные ряды, а эмоции притихли. Это, конечно, не просветление, но тоже очень неплохо помогает анализу и принятию решений. Мой рассказ был подробным, ярким и практически полностью правдивым. Так сказать, за кадром остался лишь факт наличия в долине творения запредельцев. Но такое изъятие совершенно не искажало пересказ основных событий, так что далась недосказанность без запинки. Когда я упомянул, что неподалеку одна истинная могиня убила другую, Корней явно напрягся, а когда услышал, что немного блаженный станционный смотритель вскрыл глотку победительницы, то откровенно струхнул. Но слабаки на внешке не выживают, и глава семейной артели добытчиков встряхнул головой, а затем выжидающе уставился на меня. Действительно, из моих слов явно вырисовывался определенный вывод, который еще предстоит озвучить. И тут главное, не ошибиться. Корней и его родичи мне нужны. Потому что убить втихаря мага-пустышку, пусть и вместе с его вассалом, это одно дело, а вот угробить его же, но с целой командой сочувствующих бойцов-повольников, опутанных связями в своей непростой среде, совсем другой коленкор. Так что финал моего рассказа был максимально откровенным. Я понятия не имею, что со мной было, не знаю, как гений удалось меня вытащить, и точно не дам никаких гарантий, что все это не повторится. Но пока моя голова работает так, как положено, не обижать доверившихся мне людей, не позволять делать это кому бы то ни было другому я не собираюсь. Оставаться или нет, решать вам. Причем всем, включая мою старую команду. А пока думаете, рекомендую все-таки попробовать медовуху. Дива как хороша. Даже не представляю, что это будет за нектар, когда полностью дозреет. Медовуху я помянул не просто так, а чтобы напомнить повольнику о преимуществах сотрудничества с магом, пусть даже не совсем нормальным. Внимательно слушавший меня дед Анджей встрепенулся и настороженно посмотрел на рюмку перед собой. В его глазах застыл немой вопрос: «Да что же со мной творится-то?» Ответ на эту загадку искать он не стал и быстро, мелкими глотками и очень аккуратно поглотил свою порцию медовухи. Его примеру тут же последовали остальные. Дегустационная пауза еще больше разрядила обстановку, но Корней все же решил уточнить один нюанс. «В холопы мы не пойдем, ни сейчас, ни потом». В ответ я лишь фыркнул. «А на кой мне такие вассалы? Вон сидит один. Гляньте, морда какая наглая и насмешливая». Незамысловатая шутка вызвала, как мне показалось, облегченный смех. Начались отвлеченные разговоры. Дядюшка Чхан, пребывавший после пережитого в бодром и радостном настроении, на пару с супругой быстро организовали неплохой ужин. Обсудить за незапланированной трапезой успели многое, и в основном темы касались планов на будущее. Старики опять начали разводить меня на выезд за периметр станции, дабы обкатать отремонтированный броневик. Судя по подходам Батона Ливана, которые казались тонкими только ему одному, старику очень хочется подстрелить единорога. Я уже собирался возразить, но мне на помощь пришла корейская чета, сначала заявившая, что морозильники и так полны мяса, а затем тетушка Пин вообще обозвала грузина мясником и кровожадным упырем. Причем это заявление вызвало общий смех, и Батон Ливан смеялся больше всех. Спор затянулся на добрые полчаса, а затем вообще ушел куда-то в бок. Я смотрел на то, как сидящие за столом люди наслаждаются поистине божественным напитком и балагурит, выпуская накопившееся напряжение, а сам пытался навести порядок в своей голове. Просветление ушло, оставив после себя легкий привкус сожаления. Теперь все вернулось на круги своя, и анализ давался со скрипом и постоянными отвлечениями на мелочи, да и память стала не то чтобы хуже, просто мысленный спам не давал сконцентрироваться. Вот как, скажите, можно нормально поднять из памяти информацию о странностях в поведении Эльзы Кристины, если постоянно всплывает картинка обнаженной девушки, прекрасной птицы, слетающей с ветки баобаба. А вдогонку идут постельные сцены и совсем уж не к месту фонтан крови из тонкой шеи. И все это сопровождалось целым вихрем эмоций. Проглотив неприятный ком в горле, я тяпнул еще рюмочку медовухи, заботливо подлитой баламутом. Полегчало. Странное ощущение, когда имеешь возможность сравнить два диаметрально противоположных взгляда на мироздание. Только сейчас я начал понимать, что никакого раздвоения личности у меня не было. Просто это словно смотреть на мир сквозь очки с разными стеклами, но только намного сложнее. Да, холодный и чистый взгляд на вещи и события делает жизнь проще и понятнее, но стоит ли оно того? Тут, как в здоровом образе жизни, очень неплохо избавиться от пивного брюшка, взбираться по лестнице без отдышки и не переживать, что бифштексами и жареной картошкой сократишь себе жизнь. С другой стороны, жить подтянутым и питаться одной пресной кашкой, а еще той зеленой жижей, что пьют заживцы, это не совсем нормально. Пробовал я однажды, 2 дня отплевывался. Нужна ли такая здоровая жизнь без восхитительного вкуса шашлыка под пряное пивко, без обжигающей холодного заряда водочки под острые, как поцелуй рыжей девушки, начис? Зачем смотреть на закат в горах, если от него не захватывает дух? Зачем быть с женщиной, если от ее улыбки не путаются мысли и не хочется летать? В чем смысл жизни без острых ощущений и ярких эмоций? Конечно, в этих делах, как и во всем остальном, нужна золотая середина. Обжираться до изжоги и сходить с ума от ревности и зависти, так же плохо, как есть одну кашку, делать в себе профилактически оздоровительные клизмы и с философским равнодушием относиться к тому, что твоя женщина обнимается с другим мужиком. Ох, кто бы еще помог мне найти эту самую середину? Одно хорошо, того, кто сумеет вытащить меня из мрака равнодушия поближе к пылающему свету нервных срывов, я уже нашел. Вон, сволочь, сидит и явно размышляет, доливать ли остатки медовухи в стакан шефа, либо плюнуть на субординацию и допить все прямо из горла. Допил-таки, скотина жадная. Эпилог. Моя теория насчет того, что причиной затяжных туманов в долине был разрушенный мной магический компьютер, полностью подтвердилась. Следующие дни выдались солнечными и почти безоблачными. В итоге засидевшийся на станции народ все же додавил меня просьбами выехать на природу, чтобы обкатать броневик. Особо упирали на мое обещание двухдневной давности. Больше всех ярился Батон Элливан, стараясь не показать, что сама обкатка броневика ему до фонаря, а надеется он на встречу с единорогом. Ну не давал ему покоя тот факт, что в долине пали жертвой людских амбиций аж два рогатых монстра, а он даже не смог присутствовать при этих исторических событиях. Я, конечно же, не сказал старику, что если и соглашусь на поездку, то постараюсь держаться от этих здоровяков как можно дальше. Дед Анджей действительно стремился обкатать новый броневик, а все еще пребывающий в раздумьях Корней явно хотел посмотреть на меня в условиях, так сказать, приближенных к боевым. Он все еще боялся, что при малейшем стрессе меня опять унесет в то, что повольник считал магическим безумием, и хотел все прояснить до того, как приедут сыновья. Сам я даже не пытался ввести себя в состояние просветления, потому что обоснованно считал, что назад могу и не вынырнуть. В общем, совместными усилиями обитатели станции уговорили меня выехать на объезд ее окрестностей. В стороне от жарких споров остались только оба корейца и, как ни странно, Гена. Он все равно понимал, что останется охранять купол, но вот почему мой старый друг не переживал за мою безопасность, было не совсем понятно. Может, он наконец-то поверил в мое здравомыслие и умение принимать верные решения в сложных ситуациях. Далеко не факт, особенно ввиду недавних событий. В общем, я особо не упирался, да и этот выезд будет уже не первым после магических боев. Еще до конца того сумасшедшего дня мы, загрузившись в адскую колесницу, наведались на место событий. Так как я успел сообщить в почтовую службу Китежа о происшествии, то понимал, что оставлять тела на поругание животным не стоит, вряд ли их сюзерен отнесется к этому факту с пониманием. Оставив стариков грузить погибших на платформу и собирать их имущество, мы с Геной отправились к тайному посту запредельцев. На верхушку скального образования я забрался с помощью паука, оставив друга, так сказать, на стреме. Внутри ничего не изменилось, только воздух стал чище и гарь выветрилась. С подъемом тела Коломбины пришлось помучиться даже с использованием паука. Хоть и с трудом, но мне удалось доставить ее наверх по вертикальной шахте и спустить вниз к баламуту. Заниматься разбором добычи на посту запредельцев я решил только когда все уляжется, но все равно вернулся, чтобы хоть предварительно оценить, что именно мне досталось. Даже не представляю, сколько бы заплатила Академия, останься эта штука целой. С другой стороны, могли показать кукиш, сослаться на государственные интересы и потребовать бескорыстного содействия прогрессу магического искусства. Был у меня похожий прецедент с телом болотного бегуна. Так что, может, оно и к лучшему, что от сложнейшего агрегата запредельцев остались даже не запчасти, а порошок из растрескавшихся кристаллов и сплавившиеся колтуны из проволоки. Если учесть, что проволока эта была сделана из чистого истинного серебра, то куш вышел большой и при этом довольно опасный. Все дело в том, что монополия на продажу главного магического металла находится как раз у князей, добывавших его в единственно возможном месте, за пределье. Объяснить им, откуда у меня столько истинного серебра, будет очень трудно. Ладно, решим эту проблему, когда она станет насущной. Все равно я не собирался реализовывать металл до возвращения в Китеж, а там можно посоветоваться с барабашем. Личное знакомство с подпольным артефактором у меня стояло первым пунктом в планах на зимовку. Допив кофе, я стряхнул с себя воспоминания и, окончательно смирившись с принятым решением, пошел в оружейку. Там меня по уже сложившейся традиции, будто верный оруженосец, начал снаряжать хмурый баламут. Сейчас они с Корнеем были похожи, как братья. Ничего, отойдут. Снаружи мои старики-разбойники заканчивали вылизывать наш броневик. Две княжеские машины, и та, что оставалась на станции, и та, которую мы приволокли из леса, бесприютно замерли в углу стояночной площадки. Эвакуированный нами броневик хозяевам придется ремонтировать. Может, Коломбина и сумела бы вырубить экипаж без ущерба для начинки агрегата, а вот красотка словно запустила внутрь шаровую молнию, не только убив людей, но и угробив аппаратуру. Сейчас обе магички и группа поддержки красотки, а также останки Степы находились в наспех сделанной в мастерской холодильной камере. Дядюшка Чхан наотрез отказался предоставлять для этого один из двух своих морозильников. Пришлось деду Анджею проявлять сноровку и создавать импровизированный морг прямо в мастерской. Правда, Компрессор и остальную начинку все же пришлось изымать из хозяйства нашего главного повара. Готовы, господа маньяки? Почему маньяки? Тут же вскинулся Батон Эливан, прекрасно поняв, на кого я намекаю. Шеф, вы же сами говорили, что нужно проверить, как единороги отреагируют на броневик. И только если психанут, нам придется стрелять по ним. Нездоровый блеск в глазах старого грузина при словах «придется» вызвал у меня обреченный вздох. Нужно особо проконтролировать, чтобы он не пальнул в здоровенную животину сразу, как только увидит ее. Причем палить нашему фанатично настроенному охотнику есть из чего. Тут технически заточенная душа поляка развернулась во всю ширь. В итоге из похожей на шляпку гриба башенки торчала спарка из родного пулемета и выдвинувшегося значительно дальше и бог знает как закрепленного там противотанкового оружия. Как Ливан согласился на частичную разборку своего любимого оружия, мне до сих пор непонятно. Впрочем, Анджей клялся, что собрать все обратно, дело пары минут. Ладно, чего уж там. Отмахнулся я и полез на командирское сиденье через передний боковой люк. Корней уселся в кресло десантного отсека, а Батон Эливан угнездился на месте стрелка оператора. Дед Анджей зачем-то обежал броневик по кругу и наконец-то забрался на водительское место. Ну что, поехали. Изобразив из себя Гагарина, провозгласил поляк и нажал на кнопку. О том, что броневик завелся, нас оповестили лишь тихий шелест вентиляторов и россыпь огоньков датчиков. В такой же тишине мы и тронулись с места. Когда набрали скорость, добавился негромкий гул, а после съезда с асфальтированной площадки, рокот ударов колес по неровностям в почве. Пока машина вела себя великолепно, но это на полосе отчуждения, где особых препятствий не было. Впрочем, когда въехали в лес, проблем не прибавилось, Анджей лишь на всякий случай снизил скорость. Он внимательно выбирал путь, чтобы не налететь на выпирающие корни баобабов. Широкие колеса спокойно притаптывали лиственный наст. Преодоление заросшего кустарником поля тоже прошло легко, машина с усилившимся гулом спокойно ломала растительность. Признаюсь честно, несмотря на то, что и сам понимал необходимость проверить, как на машину отреагирует единственный в долине зверь, способный причинить броневику вред, я специально приказал Анджею свернуть, когда ощутил присутствие единорога неподалеку от нас. Логика и здравый смысл подсказывали мне, что для станции и ее обитателей будет лучше, если в долине вообще не останется единорогов. Но две смерти этих красавцев, случившиеся на моих глазах, оставили неприятный осадок. К тому же я давно хотел посетить водопад на северном краю долины. Пешком туда идти далеко, адская колесница не пройдет по камням. Вот и подвергнем нашу обновку серьезным испытаниям. К серьезности этих самых испытаний броневик отнесся с небрежным гулом электромоторов и почти без натуги заскакал по разлившемуся среди камней руслу горной речушки. А вот пассажиры чувствовали себя не так героически, укачивало. Остановиться решили метров за 200 от действительно красивого водопада. Баобабы здесь не росли, да и кустам в таких условиях было неуютно. Лишь трава пробивалась между камнями. Это было поистине великолепное зрелище. Вода падала с огромной высоты и до земли долетала практически сплошная взвесь. Словно здесь шел вечный дождь с такой же вечной радугой. Туманный перевал уже в который раз поразил меня. Сначала удивил сказочностью подлеска, затем вызвал восторг безумным буйством жизни кроны и вот сейчас радовал этой симфонией воды и камня. Я бы еще долго смотрел на падающую воду, но тут послышался рев единорога. «Шеф!» — взвился Батон Эливан. «Вы обещали». «Ну вот что ты будешь с ним делать? У чудака уже правнуки скоро вино пить начнут, а он ведет себя словно мальчишка. Впрочем, старый грузин прав, и нам действительно нужно проверить, как единороги воспримут броневик. Не хотелось бы получить рогом в бок при простой вылазке за более мирной добычей. Ладно, поехали знакомить двух этих здоровяков», — обреченно махнул я рукой. «Надеюсь, у рогатого сегодня хорошее настроение». От Батона Ливана так несло азартом, что пришлось снизить мощность ментального обруча, слишком шибало по мозгам. Так что я потерял засечку единорога, и дальше мы двигались почти наобум. Опять всплыла надежда, что никого сегодня не убьем. Пусть барон и наш перевозбудившийся охотник правы в том, что убийство этого зверя может избавить нас от проблем осенью, но все равно как-то это неправильно. Иногда кажется, что за мной присматривают откуда-то сверху, потому что едва я подумал о несправедливости бытия, как сработала рация. «Демон, Баламуту. Прием. Демон на связи, отозвался я, сдернув с панели переговорник. Что случилось? У нас гости, обеспокоенно ответил Гена. 5 броневиков. Причем один размером почти с фуру, да еще и с пушкой в башне. Цвета рассмотрел. Те, что поменьше, такие же, как стоят у нас во дворе. А большой, с каким-то уродливым орлом на весь борт отрапортовал Баламут. Все нормально, облегченно выдохнул я. Это не уродливый орел, а птица Рух, символ китежской городской дружины. Открывая и ворота, и все двери. Ну ты сам понимаешь, как и что. Принял, уже даже весело ответил бывший полицейский спецназовец. Постараюсь не дать повода бить себя ногами. Отбой. Ты уж постарайся, проворчал я и повернулся к деду Анджею. Быстро домой. Поляк ничего не ответил и лишь начал разворот, зато его грузинский друг высказался громко и цветисто. Половину этих ругательств я уже слышал, а вот другая половина оказались новенькими, старик явно расстроился. Батон Ливан, повернулся я к заядлому охотнику, обещаю, если в долине и умрет еще один единорог, то только от вашей пули. К тому же мне пророчили осенью злостный и умышленный вандализм на станции в исполнении этого товарища. Вот у вас и будет возможность вмешаться в этот деструктивный процесс, сидя на крыше мастерской с ружьем в руках. Поверьте моему опыту, так куда круче, чем стрелять из броневика, целясь через экранчик. Тот вроде остыл, но все равно еще пару минут что-то ворчал себе под нос. Меня хоть и успокоило присутствие дружинников прибывшей делегации, но нервозность полностью не ушла. Когда мы наконец-то остановились у купола станции, рядом с действительно монструозно выглядевшей машиной, больше похожей на огромный танк на колесах, беспокойство переросло в злость. «Бросай оружие!» Лег на землю. Встретил меня окрик седовласого мужика, едва я выбрался из броневика. Командовал он спокойно, без надрыва, но все равно мне это не понравилось. Особенно потому, что на маге пустышки не было формы и знаков различия дружины, зато имелся шнур знакомой расцветки. Таких персонажей во дворе набралось почти десяток, а еще на заднем плане мелькала парочка дружинников, но они почему-то отмалчивались. Как раз в этот момент из открытой двери купола появились 2 человека. Один со знаками различия капитана дружины, а второй совсем молодой парень, одетый небрежно и в каком-то совсем уж помятом котелке на голове. Правда, внешний вид юноши меня совершенно не обманул. Истинных магов я научился чуять, как ревматик, приближение грозы. Ты глухой. Уже злее поинтересовался маг-пустышка, и я ощутил, как вокруг немного похолодало. Вышедшая из купола парочка с интересом наблюдала за происходящим. Япона и Кибана. Нашли, понимаешь, цирк. Бобер, ты бы выдохнул, а то лопнешь, посоветовал я коллеге и покосился на начальство вторженцев. Предводитель дружинников едва заметно улыбнулся, а вот юноша нахмурился. Капитан, повернулся я к представителю посадника, тебя ничего не смущает. Я тут только в качестве наблюдателя, с показной беспомощностью поднял руки страж порядка. Похоже, кто-то из начальства решил лизнуть князю. И посаднику такое дело не могло понравиться по определению. А это значит, что, если станет жарко, капитан наплюет на приказы непосредственного начальства и вмешается. Поэтому, чтобы избавиться от неудобных и даже опасных вопросов, будем зажигать. Ага, лучезарно улыбнулся я. Значит, вы здесь неофициально и я могу послать лесом всех этих артистов. Холодная ярость, пусть являвшая лишь тенью едва не поглотившего меня просветления, отодвинула на задний план сомнения и страхи. К тому же хотелось раскачать эмоции присутствующих, чтобы получить пробой в их ментальной защите. У капитана прорвалось какое-то веселье, а вот юноша удивил тем, что выдал раздражение вместо ярости и спеси. Значит, договоримся, как бы он ни сверкал на меня глазами. Да и в дружиннике я не ошибся. Смотритель, ты или очень храбрый, или слишком глупый, холодно глядя мне в глаза, заявил маг, носивший серебряный перстень истинного боярина, не раз бывавшего в запределье. Боярин, так же холодно встретил я его взгляд, у меня в морозильнике лежат 3 трупа простых магов и 2 истинных магинь. Тут не в храбрости дело, просто устал бояться. Народ тут же подобрался. Капитан от неожиданности крякнул, а юный маг непроизвольно начал закачку энергии. Они что, не читали мой доклад? Или, может, просто не поверили в него, решив, что новичок в этом мире просто с перепугу нес какой-то бред? И еще, истинный, если вы хоть что-то сделали с моими людьми, разговор у нас выйдет тяжелый. Это я добавил специально для Корнея, который, по моему приказу, вместе со стариками оставался в броневике. Так, господа хорошие, явно просчитав в голове расклад, вступил в дело капитан, давайте-ка успокоимся. Мой расчет, к счастью, оказался верным. Истинный наградил дружинника свирепым взглядом, но натолкнулся на его непробиваемую уверенность в себе и своем статусе. Вот такая расстановка сил мне нравится уже значительно больше. Сейчас мы втроем сядем рядком и поговорим лотком, заявил капитан и добавил уже для своего помощника с петлицами сержанта. Шухрай, выводи всех наших из купола и прихватите людей боярина. Княжеский боярин хотел что-то возразить, но сдержался. Похоже, ему успели объяснить, что прямой конфликт с дружиной – дело не очень разумное. Как и предлагал капитан, мы уселись в столовой. Правда, не рядком, а как на допросе, я с одной стороны стола, а они с другой. Перед этим мне удалось заметить фингал на ехидно улыбавшейся физиономии баламута. На мой злой взгляд и укоризненное покачивание головой боярин ответил, небрежно отмахнувшись рукой. Сопротивлялся при задержании. Капитан полицейского спецназа в отставке оказал сопротивление при законном обыске. Вопросом, говорящим больше любого утверждения, ответил я. Дружинник снова крякнул и, посмотрев на баламута, замершего за моей спиной, кивнул ему как равному, а затем вынес свой вердикт. Вира за оскорбление действием. Любой артефакт из вещей погибших на выбор капитана, только не очень дорогой. Я даже знал, что выберет Гена. Очень уж его впечатлили мои рассказы о метателе ножей. А это разве не моя добыча? Чисто для успокоения совести уточнил я. Транспорт и все остальное принадлежат князю, а его люди на тебя не нападали? Припечатал дружинник и, сделав серьезное лицо, добавил. А теперь рассказывай. Все и без вранья. Шляпу можешь снять, я прослежу, чтобы он не лез тебе в голову и лишь проверял честность. Даже не сомневался, что передо мной сидит коллега, но и не думал, что он так плотно заряжен. Хотя с чего бы городу экономить на артефактах для своих защитников, особенно такого высокого ранга. Ну я и рассказал, почти все и почти без вранья. В смысле позволил себе кое о чем умолчать, а именно об объекте запредельцев. Недосказанность, это не вранье, и скрыть ее с моим пусть и недолгим, но бурным опытом ментальных стычек не такая уж большая проблема. Когда я упомянул, что Коломбина вовсю использовала ментальные умения, боярин напрягся, но озвучивать свою озадаченность при капитане не стал. И это хорошо, потому что откровенно врать мне совершенно не хотелось. Когда я закончил свой рассказ, боярин все же не удержался и переспросил, «Как ты вообще сумел убить истинного мага?» В ответ я лишь недовольно поморщился. Он в чем-то соврал. Тут же вмешался в разговор капитан. «Нет», — раздраженно ответил истинный маг. «Тогда не вижу необходимости в уточнениях. И не забывайте, дар котов – это не допрос и дар зимин неподозреваемый. Все его действия не выходят за рамки самообороны и того, что дозволено станционному смотрителю. Осталось только узнать, откуда появилась эфирная граната. Я уже давно выяснял, что владение такой штукой пусть и не приветствуется, но законом не запрещено. А вот тех, кто создавал столь опасную для магов вещь, власти искали усердно и наказывали с огоньком, так что я лишь порадовался, что не придется выкручиваться, дабы выгородить барабаша. Барон Майер подарил, судя по недовольной гримасе капитана, он, как и я, понимал, что барон, именно та лошадь, на которую где сядешь, там и слезешь. Все, ладонью, словно судейским молоточком, ударил по столу дружинник. Думаю, пора заканчивать и переходить к передаче тел пострадавших и их вещей. Управились быстро, но не без напряжения, это все вещи, с подозрением спросил боярин, рассматривая контейнер, в который я сложил найденные в лесу оружие и артефакты. Все, что было на телах, когда мы их забирали, совершенно искренне заявил я, сняв перед этим шляпу. Если что и завалялось в лесу, то можете поискать сами. Ну и вещей Коломбины здесь тоже нет. Почему? Опять нахмурившись, спросил капитан, и я с улыбкой вернул ему его же довод. Ее имущество князю не принадлежит, и она на меня напала. Тело, так уж и быть, подарю вам. В лес они, к моему неудовольствию, все же пошли, но нашли там только два из четырех пропавших ножей Сержа. Даже не сомневаюсь, что Баламут перекопает весь подлесок, чтобы добавить найденное к тому ножу, что он выторговал в качестве виры. Мой друг очень серьезно отнесся к будущему ритуалу, который позволит ему использовать эти опасные штуки. Ворота станции наконец-то закрылись за транспортом незваных гостей. С собой во взятом на буксир неисправном броневике они, к моему огромному облегчению, увозили все тела, включая Коломбину, чтобы предъявить князю-убийцу его детей. А еще наконец-то забрали это странное создание по имени Витюша, который в своем неизбывном горе потерял всяческий человеческий вид. За пару дней он успел так изгадить помещение, в котором его заперли, что отмывать придется дольше, чем он там жил. Отмахнувшись от странных мыслей, роившихся в голове, я повернулся к Гене и облегченно выдохнул. «Давай заберем Златку с Гретой домой. Кажется, мы и в этот раз сумели выкрутиться». Сам в шоке, совершенно спокойно и даже как-то отрешенно согласился мой друг. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт auok.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.